Глава 8. Задумываемся ли мы, что значим для других людей? В понедельник, как и планировали, рано утром мы выехали из деревни. Даня практически выдернул меня сонную из кровати и запихал в кожаный салон своей Kia Rio. На мои возмущенные вопли парень только сунул мне жвачку и пакет с пирожками тети Вали. «У меня будильник не прозвенел», — соврала я, чтобы хоть как-то оправдать свое безответственное утро. «Ага». Тетя Галя сказала, как ты заткнула 7 будильников подряд, а потом от нее залезла под подушку. «Это все ты виноват. Лучшая защита — это нападение. Не давал мне спать полночи». Василькова, звучит пошловато, а ничего пошлого, между прочим, не было. Хотя могло было быть, — сказал парень себе под нос. «Я все слышу вообще-то. Ты строчил мне до 3 ночи. Не мог просто согласиться с моим постом и все. Раз не согласился, значит, не мог». Однозначно заключил Даня. «Потому что ты не права, когда пишешь, что все больше внимания уделяется внешности. Именно поэтому ты делаешь маски, выщипываешь брови и ходишь в качалку. Поддела я. Все мы сначала смотрим на внешность, потому что выбора другого нет. Душу-то не видно. А вот если тебе картинка не понравится, ты в душу человеку не заглянешь? Ох, пошли провокационные вопросы. Ночью мне ведь их не хватило». Ты ведь в детстве был не самой красивой картинкой, но я ведь узнала, какой ты в душе. Там, кстати, тоже было мрачно. А сейчас? Что сейчас? Переспросила я, чтобы выиграть время. Вопрос-то я поняла, а вот как отвечать на него, пока не знала. Ну, сейчас что-то изменилось? Внешне точно. Я думала, что отделаюсь шуточным комплиментом, но Даня явно ждал полноценного ответа. Да не знаю я. С тобой прикольно общаться, но иногда проскальзывают какие-то вещи. Какие? Да что он до меня докопался, в конце концов? Взгляд твой сальный, скользящий по мне. Ругаешься ты при девушках, но в моем присутствии конкретно. На речке тогда девчонкам откровенно сказал, я вас поматросил и бросил. Это вроде и не страшно, но как-то этого всего могло не быть, подсказал Даня. Понял, исправлюсь. Считай, что на тебя больше с намеками не смотрю. Самое страшное, что могу сказать, это, блин, девчонок не матросю. Но я им и не обещал ничего. Они сами ко мне на пляже липли. Ага, и в койку сами приходили. Хотя не исключено. Лесь, ты о чем? Я не спал с ними так-то. Дядя Коля жаловался деду. А он, стесняясь спросить, над нами свечку держал? Лесь, я не настолько отмороженный, чтобы в дом своих бабушки и дедушки девок таскать. Бывает, конечно, что не в моготу, но я как-то справляюсь. Не надо, крикнула я. Не хочу знать, как ты справляешься. Дальше дорога до города была спокойной. Я успела еще немного поспать, перекусила щедро взятыми для меня пирожками, накрасила свою сонную моську и даже сделала прическу на скорую руку. «Адрес у тебя какой?» На въезде в город уточнил Даня. «Вбивай в навигатор». «Ага, сейчас». Ехать по Екатеринбургу без пробок было удовольствием особого вида. Большой город и многочасовая дорога, кажется, стали для меня уже синонимами. А тут мы мчались по городу на огромной скорости, практически не задерживаясь на перекрестках. И пусть я сидела не в салоне комфортабельного папиного внедорожника, а в маленькой иномарке, ехать было круто. Тем более, что водил Даня аккуратно и очень умело. «Вот тут налево», — подсказала я. «Пойдем вместе в квартиру. Родителей все равно нет, не хочу тебя оставлять в машине надолго». «Ну, идем». Дома я провела Дане мини-экскурсию по нашей просторной трешке, показала холодильник с продуктами и телевизор в гостиной, после чего скрылась за дверью своей комнаты. «Ты одна в семье?» — долетела до меня. «Ага, а ты?» «У меня сестра старшая, но она в Москве живет с семьей, замужем уже». «Так ты дядя?» — уточнила я, заглядывая в гостиную в расстегнутом платье. «Помоги, пожалуйста». «Да, 2 племянницы у меня». Даня подошел сзади и осторожно потянул за замок. Он стоял на приличном от меня расстоянии, но я вдруг всем телом почувствовала его жар, погрузила сладковато-пряный аромат мужчины. Его пальцы невесомо коснулись обнаженной кожи плеч, и у меня подкосились коленки. Впервые я почувствовала что-то подобное к парню, как будто в голову ударили гормоны, заставляющие хотеть его каждой клеточкой тела. Хорошо, что я нашла в себе силы выпрямить спину и натянуть на лицо маску безразличия. «Может быть, чаю?» «Нет, спасибо, я не голоден. Если что, перекусим где-нибудь в кафе. Ты готова?» «Да». Из дома мы уехали так же стремительно, как и ворвались туда. Теперь Даня вез нас в центр, где планировалось быстренько отснять все необходимые дубли, а потом, может быть, сходить в кино. С парком и торговым центром мы разделались быстро. Все получалось с первого дубля, притом довольно естественно и качественно. Даже пешеходы, которые иногда мешали съемкам и попадали в кадр, смотрелись здорово. Здесь есть итальянский ресторанчик с классным дизайном. Мне кажется, там будет неплохо сняться. Тогда веди, согласилась я. Заведение было не из дешевых. Я, конечно, тут бывала, но не слишком часто, потому что полноценный обед на одного человека здесь обходился в пару тысяч. Видимо, придется немного раскошелиться для кадра. Так, нужно заказать какой-нибудь десерт для красивой картинки и кофе в высоком стакане. Выбирай. Даня протянул мне меню, а сам стал разглядывать кофейную карту. Кадры были отсняты быстро. Пару раз на нас косо глянула официантка, но одной обворожительной улыбки Дани хватило, чтобы притупить ее недоверие. Окончание моей актерской карьеры пришло как-то слишком быстро. Я даже немного расстроилась, что не нужно будет больше позировать на камеру, подставлять лицо к свету и элегантно выставлять ноги. «А теперь давай пообедаем», — предложил Даня. «Времени уже час, я голодный жутко. Девушка, можно вас?» То ли голодной я не была, то ли цены в этом заведении кусали слишком сильно, но себе я заказала только пасту с морепродуктами. Тоже недешево, конечно, но один раз побаловать себя можно. И для девушки еще цитрусовый фреш и яблочный штрудель. Мало того, что Даня заказал себе обед соизмеримый с порцией маленького слона, так еще и добавил позиции к моему заказу. Чего ты на меня так смотришь? Мне стрёмно одному в три горла есть, так что будем есть вместе. Я все равно угощаю. Да, нет, не нужно. Я сама заплачу. Хотела запротивиться, но парень моей попытки быть самостоятельной просек на корню. Лесь, я тебя пригласил сюда, значит, я плачу. Давай не будем из этого спорить. Ты, в конце концов, внесла весомый вклад в наш ролик. Без тебя бы ничего не получилось. Взял бы кого-нибудь другого для съемок, смущаясь, ответила я. Ну нет, где бы я нашел такую очаровательную модель и гениального сценариста в одном лице? Я не смогла скрыть улыбку и, кажется, залилась румянцем. Обед прошел легко и непринужденно. Мы болтали о ерунде, обсуждали монтаж видео, кадры, которые лучше не вставлять. Даня пообещал научить меня работать в некоторых программах, чтобы в будущем использовать это умение для развития блога. Вообще парень оценил мои старания в сети. Сказал, что он был удивлен, когда прочел несколько постов. Но я ведь и вправду писал объективное мнение. Аудитория у меня была отличная, грамотные люди со своим мнением и активной жизненной позицией. «Лесь», — протянул парень, ковырнув свой десерт ложкой. «Не хочешь панакоту?» «Дай-ка угадаю, это сверху черника?» Даня обреченно кивнул и поставил креманку с десертом передо мной. «Ешь тогда штрудель, он вкусный». «Не, это твой десерт». «Нет, ты попробуешь», — сказала я командным тоном и направила ложку с куском десерта прямо ко рту парня. Сопротивляться он долго не стал. Умял все за один живок и перепачкался сахарной пудрой. «Ну, теперь ты грязный». Я осторожно протерла его щеку салфеткой и сама смутилась от своего поведения. «Извини». За обед, как и обещал, рассчитался Даня. Сумма вышла круглая, я бы, пожалуй, такую не потянула, даже если бы очень ужалась с расходами. Погода на улице радовала, с каждой минутой все сильнее и сильнее. Выглянуло солнце, прогрев воздух до 20 градусов. Порывистый ветер сменился штилем. Даже как-то погулять захотелось. «Может, в парк?» – предложил Даня. «Погуляем, мороженое поедим. Кино сейчас и явно куча народу». «Поддерживаю». Неспешным шагом мы пошли до ближайшего сквера, пустующего в столь прекрасный час. Я давно не была в этом районе, поэтому гуляла, оглядываясь по сторонам и внимательно изучая каждый уголок природы здесь. В парке было тихо, совсем немноголюдно, в тени деревьев пахло прохладой, дорожки перебегали почти ручные белки, а лавочки по всему скверу были обращены к небольшому водоему с уточками. Даня пошел до ближайшего ларька купить мороженое и булку, чтобы покормить местных обитателей. На мои доводы, что белки хлеб не едят, он только скептически хмыкнул. Ну, его этого зоолога. «Василькова!» Раздался неподалеку смутно знакомый и очень противный голос. В этот момент я пожалела, что ученые еще не изобрели телепорт. Очень бы я хотела сейчас, мгновение ока, оказаться где-нибудь на другом конце земного шара, например, в Рио-де-Жанейро. «Привет!» Я сухо поздоровалась и повернулась в противоположную от источника звука сторону. Может быть, он догадается, что разговор вести не стоит. «А что ты с группы окончания сессии не отмечала? Мы тебя ждали вообще-то». «Я не в городе сейчас живу, дела есть». «Вижу, как ты не в городе», — хохотнул парень и устроился рядом на лавке. «Господи, мне что, ему неоновую надпись повесить? Отвали! С кем развлекаешься?» «Это нисколько не твое дело». Как отлично я сдержала порыв послать его на три буквы. «Ой, чё это ты выпендриваешься? Ясно дело, что одна». Воронцов нагло закинул руку мне на плечо. Я так офигела, что не сразу догадалась врезать ему по наглой морде. Но на подмогу подоспел Даня. «Лесь, у тебя все нормально?» «А это что за хмырь?» «Таким же вопросом задаюсь, не поверишь». Увидев мое недовольное выражение лица и руку Воронцова у меня на плече, Даня передал мне два рожка, булку и одним умелым движением поднял парня с лавки за плечо. «Лесь, это кто?» «Да, Лесь, что еще за хрен?» Воронцов дернулся, освобождаясь от хватки Дани. «Или ты, шкура, от меня к нему ушла?» Не успела я возмутиться, когда Даня методично пробил Воронцову по печени и насильно вернул его в вертикальное состояние. «Есть какая-то причина, чтобы я не размазал его до состояния фарша?» — спокойно спросил Даня. «У него разряд по карате. Причина недостаточно веская», — резюмировал парень и за шкирку потащил Воронцова куда-то по тропинке. «Да, вот тебе и ситуация. Это ж надо было во всем городе с населением в 1 000 000 человек встретить своего придурка бывшего в парке. Только ты так могла, Василькова». Через пару минут Даня также за шкирку привел Воронцова обратно. Парень держался за разбитый нос и за место, где раньше у него находилась печень. «Давай, как репетировали». «Леся, извини меня, пожалуйста. Ты хорошая девушка, а я наглый хам. Не имел права трогать тебя и называть непотребными словами. Прости». «Прощаю, но на глаза больше мне не попадайся». «Свободен». Даня чуть ли не пинком под зад сопроводил бедного Воронцова и, как ни в чем не бывало, присел ко мне на лавку. «Ты мороженое клубничное или шоколадное будешь?» «Шоколадное», промямлила я. «Извини, что тут он. И спасибо тебе огромное. Этот дебил бы от меня не отстал. А есть история появления дебила в твоей жизни?» Как бы между делом спросил Даня, вызволяя наше мороженое из упаковки. «Это мой одногруппник и по совместительству бывший парень». Даня уставился на меня, изогнув бровь. «Не смотри на меня так. Я была молодой, неопытной, не знала правила не встречаться с тем, кто после расставания будет мелькать перед твоими глазами каждый день. Родители у меня строгие, кипишные. В школе контролировали каждый шаг. Когда одноклассники зажимались по подъездам, я обнимала учебные пособия. А институт стал глотком воздуха, и тут сразу Воронцов, образ плохого парня, весь такой крутой мачо, которому на меня плевать. Влюбилась. Театрально изрекла я. Теперь страдаю. Сильно пристает? Теперь думаю, что в мою сторону даже не глянет. Правда. Спасибо тебе, Дань». Неловко подавшись вперед, я чмокнула парня в щеку и протерла тыльной стороной ладони еле заметный след от помады. «Да не за что. Я ему, кстати, сказал, что мы с тобой встречаемся». «Зачем? Точнее, что ты моя невеста». Я тяжело вздохнула и откинулась на спинку лавочки. «Как так к слову пришлось?» Ругаться я не стала. Все равно Даню в нашей компании никто не знает, а Воронцов слишком дорожит репутацией, чтобы рассказывать всем, что ему морду начистил мой жених. Что ж, побуду немного невестой, хотя бы в сознании Воронцова. Час мы проводим в парке, наедаясь до отвала мороженым и откармливая уток до полных животов. Когда живность в парке отказывается есть, а нас от слова «сладости» подташнивает, мы решаем, что пора возвращаться в деревню. На обратной дороге в машине незапланированно начинается разгар караоке-вечеринки. Кто ж знал, что Даня офигительно прекрасно поет. Я, конечно, больше подвывала знакомым песням, чем пела, но было все равно. Мы смеялись, отдавались музыке всецело и наслаждались приятной компанией. Я поймала себя на мысли, что даже как-то грустно, что этот день подошел к концу. Хорошо ведь время провели. Вот почему, если с парнем хорошо, то с ним ну никак нельзя встречаться. А если встречаться можно, то он обязательно Воронцов. «Ценный груз доставлен в целости и сохранности», сообщает Даня, помогая мне с ремнем безопасности уже на поляне перед домом. «Лично в руки тебя передать или сама дойдешь?» «Справлюсь. Спасибо за день, Дань. Все было круто, и я не только о съемке». «Тебе спасибо за компанию». Замешкавшись, мы как-то скомканно обнялись с глупыми улыбками на лицах, и я вышла из машины, сопровождаемая взглядом Дани. Вечером, отделавшись от вопросов бабушки и дедушки касательно нашей с соседом совместной поездки, я села за ноутбук, чтобы вывалить в сеть мысли, которые вынашивала целый день. Задумываемся ли мы, что значим для других людей? Наверное, каждого посещало чувство, что он никому не нужен, что если он вдруг исчезнет просто так, никто и не заметит. Поверьте, это не так. Я не стану писать, сколько мы значим для родных людей, сколько любви и нежности они испытывают к нам. Задумывались ли вы, сколько значите для человека едва знакомого, хорошего приятеля или даже бывшего возлюбленного? Возможно, вы забыли, что в вашей жизни вообще был тот или иной персонаж, а он, может быть, помнит, может, хранит в душе воспоминания, связанные с вами, как самое ценное, что есть в его жизни. Или, напротив, человек, как вам кажется, вас ненавидящий, может любить всем сердцем и искренне переживать. Мы играем важную роль в судьбах сотен и тысяч людей, с которыми нас сводит жизнь. Вы думаете, что ничего не значите в этом огромном океане событий, но ведь вы и есть источник этого океана, его причина. Но самое, что парадоксальное, мы никогда не узнаем, что значим для окружающих по-настоящему. Может быть, вам улыбается человек, но в его душе вы самое ужасное воспоминание. А может, кто-то незнакомый испытывает к вам сильную симпатию и просыпается каждый день с одной единственной мыслью – ощутить взаимность. Помните, что окружение много значит в вашей жизни, а вы много значите в жизни окружения. Не бойтесь иногда сказать правдивое мнение о человеке ему в лицо или же спросить его мнение о вас. Может быть, каждый узнает для себя что-то новое, что перевернет судьбы двух людей. Боишься признаться кому-то в чувствах? Личное сообщение пришло от Дани. Наверное, как отклик на опубликованный пост. Нет? С чего ты взял? После прочтения складывается такое ощущение. Но я согласен с тобой. Иногда нужно набраться смелости, чтобы признаться человеку в том, что он значит для тебя. Это может быть маленьким шагом навстречу большому счастью. А теперь то же самое и в комментариях, пошутила я. Вообще даже странно, что ты согласился с моим мнением. Просто мнение объективное. Спокойной ночи, Лись. Спасибо за день и за помощь. Тебе спасибо, Дань. Спокойной ночи.